Глава 22. Там, где царят деньги и удовольствия, нет места беспокойству и солнечному свету. Ни в борделях, ни в кабаках никогда не делали окон, чтобы не расстроить посетителей яркими лучами. Вечная томительная ночь в блеске свечей или полумрак, наполненный шепотом. Время останавливали, словно реку плотиной, заставляли замкнуться в кольцо. От рассвета до заката, от заката до рассвета дни сливались в одну бесконечную ленту, не имеющую ни начала, ни конца. В источнике время замерло на тонкой грани между закатом и сумерками. Там, где солнце уже опустилось за горизонт, оставляя после себя багровые небеса, но тьма еще не вступила в свои права. За толстыми каменными стенами вовсю светило солнце. День едва перевалил за середину, но внутри крошечные лампы освещали столы тревожным, рыжевато-розовым светом. Вчерашний вечер, утопленный в вине, продолжал стучать в висках. Еще немного, и он вырвется наружу, разломав черепную кость. Хальт с раздражением сжал пальцами виски, ощущая внутри отчетливое биение пульса. Он напряженно следил за входом, безучастно отмечая каждого нового посетителя. Чем Уна заманит его сюда? Наверняка что-то уже давно заполучило, какую-то важную весть или вещь, чтобы в нужный момент выдернуть из рукава и поманить за собой, как крысолов влечет стаю серых зверьков на верную гибель. Не важно, что она сделает. Важно только то, как этим шансом выйдет распорядиться. Эту женщину он ненавидел сильнее, чем любого врага, а за долгую свою жизнь врагов он накопил достаточно. Уна была сильна не телом, а своей необходимостью, властью и деньгами. Тут ее было не победить, а нанести физический вред не давало глубоко внутри засевшее чувство стыда. Ударить того, кого не смог победить иначе, да еще и женщину, это было сродни тому чувству, когда ставишь капкан на зверя и сам на пьяную голову влезаешь в железные челюсти. И больно, и стыдно, и рассказывать никому не захочется. Сильнее презрения и ненависти к торговке слабостями его мучили только два неизбывных огромных чувства. Первое было старым, как давно и нескладно зажившая рана, ноющая на дурную погоду. И звалось оно Ло Джоу. В звуках этого имени спутались давняя обида, ненависть и клятвы, данные самому себе. Второе чувство налетело внезапно, как влажный весенний ветер, и заставило ощутить собственную беспомощность и слабость. Запутала, закрутила в прядях темных волос, наверняка гладких и холодных. Так запутала, что Хальт и себе не решился бы ответить наверняка, зачем так хочет намотать эти волосы на ладонь, собрать в горсть и оттянуть назад, обнажая длинную белую шею. Кого он хотел ударить на самом деле? Мастера, беглянку, иноземца или самого себя? Сильные чувства всегда пахли тронутым ржавчиной железом и на вкус отдавали кислым. «Завтра будешь сидеть внизу и ждать», — коротко объяснила Уна и протянула футляр на цепочке. Деревянный цилиндр был столь узок, что и мизинец бы внутрь не вошел. «Шимин приедет после обеда. Твое дело, когда закончится разговор, встретить его внизу и предложить отвезти обратно. Согласится он или нет, тебя не касается. Я постараюсь задержать его до заката. Людей будет много. Пойдешь вместе с ним к выходу или остановишься поговорить. Раскрутишь футляр и достанешь иглу. На ней зелье. Ради всех богов, не уколись об нее сам. Уколи его в руку или шею. Он ослабеет, мышцы не будут подчиняться, а разум спутается. Будет похож на изрядно выпившего. Увезешь его вниз по улице до последнего дома. Там на пороге будет гореть лампа прямо на крыльце. Дом пуст. Свяжи Шимина и прихвати что-нибудь принадлежащее ему, одежду или безделушку, что-то приметное. Запри дом, потом возвращайся сюда с черного хода». «Решила все свалить на меня? И какой мне интерес все это делать?» — хрипло спросил Хальт. Женщина перед его глазами едва заметно двоилась, а смысл ее речей с опозданием доходил до разума. «Внизу все запомнят, что его увел я. Случись что, укажут на меня?» «Не в первый раз», — фыркнула Уна. «Деньги не предлагаю, не пойдешь ты за них. Мне нужно 5 дней. Это время я позволю именно тебе охранять Шимина. И что будет происходить между вами, меня не интересует. Такая плата тебя устроит?» «Нацелилась на мальчишку?» Хальду казалось, что говорит он очень внятно, но язык все норовил завязаться узлом. Кабинет плавал перед глазами, словно каюта корабля в сильную качку. Внезапно северянин даже ощутил колючий, соленый запах морских волн. «А ты, пьяный, соображаешь», — вздохнула женщина. Глядя на госпожу, источающую спокойную уверенность и чувство превосходства, Хальт ощутил желание чем-то разрушить это ее непоколебимое достоинство. Алкоголь сработал куда быстрее, чем разум. «Ты знаешь, что мастер твой не человек», — тяжело уронил северянин, глядя на женщину налитыми кровью глазами. Уна скривила губы и пожала плечами. «Мне-то что за дело? Если с нечеловеком можно договориться, как с человеком, то в чем же тогда их различие?» Прикусив язык, Хальт выбрался из кабинета, едва не запнувшийся порог. Спать он рухнул в ближайшей комнате, до визга напугав какую-то девчонку, уже занявшую кровать. Ночью он спал крепко и спокойно, а утром спустился вниз и приготовился ждать. Сегодня оба огромных чувства, слишком тяжелых для одного охотника, соединились. Разве Шимин не из игрушек мастера Ло? Никого он еще не привозил сюда, к своему прошлому. Это опасно — показывать спину. Разве не будет мастер огорчен, если игрушка пропадет? Разве не примчится сюда? Хальт подождет. 7 лет он ходил по тем следам, что оставляли лапы чудовища. 7 лет пытался поймать его за кончик хвоста, а теперь судьба сама приведет врага в его логово. Сразить мастера и присвоить его человека будет самой прекрасной местью. Даже если тот решит бросить Шимина, Хальт в накладе не останется. Некоторые раны перестают ныть только доверху, залитые чужой кровью. Сегодня он был собран и трезв, а деревянный футляр на длинной цепочке прятался под меховым воротником, ожидая своего часа. Шимин появился во второй половине дня, когда тени уже вытягивались в длинную рассеянную линию, а в источник направлялись первые страждущие. Мужчина замер на пороге, болезненно щурясь в полумраке. Окинув равнодушным взглядом полупустой зал, он пошел к лестнице, шагая широко и торопливо. На шее Шимина до сих пор багровели синяки, оставленные пальцами нефритовой куклы. С жадным любопытством Хальт рассматривал точеные черты лица и свежую ссадину, пересекающую щеку. 5 дней. За 5 дней он успеет выучить наизусть каждый шрам на этой бледной коже и оставит новые собственной рукой. Назад Шимин спустился спустя 15 минут и казался еще рассеяннее. На мгновение он замер на нижней ступени лестницы, словно силясь понять, где находится. Осмотрев зал, наконец увидел выход и спешно шагнул к нему. Хальт быстро поднялся с места и преградил мужчине путь, остановившись между 2 узкими столами. Тонкая игла в его пальцах была незаметна. Не увидев препятствия, Шимин почти врезался в северянина, увернувшись в последний момент и упершись ладонью в грудь Хальда. «Прошу прощения», — извинился он, не поднимая глаз. Охотник левой рукой обхватил Шимина за талию, молча удерживая на месте. Из-за разницы в росте Шимину пришлось запрокинуть голову, и Хальд провалился в ледяную тьму широко распахнутых глаз. В них бились беспокойство и тревога. Хальд видел свое крошечное темное отражение, но на самом деле это отражение коснулось только поверхности, влажной пленки. В самой глубине этой тьмы он не отразится никогда. Все заготовленные слова оказались вдруг ненужными и фальшивыми. Вранье никогда не было сильной стороной северянина, а сейчас и вовсе показалось едва ли не оскорблением. Не говоря ни слова, он обхватил Шимина правой рукой, будто обнимая, и вонзил иглу куда-то чуть выше локтя. Тело в его руках дрогнуло и тут же обмякло, стремясь опуститься на пол, а глаза расширились в удивлении. Поудобнее обхватив мужчину за плечи, Хальд стремительно двинулся к выходу, бедром оттолкнув мешающий стол. Посетители проводили взглядами странную пару. Почти лишившийся сознания хрупкий мужчина едва перебирал ногами, полностью повиснув на своем могучем и трезвом спутнике. Северянин оказался так силен, что спокойно мог нести его одной рукой. Впрочем, странной эта пара была бы где угодно, но только не в источнике. До указанного дома было не больше нескольких минут быстрым шагом. Хальд взвалил Шимина на плечо и прошел мимо конюшни, не останавливаясь. Тот лишь застонал, едва слышно, повиснув вниз головой. Руки его бессильно дернулись в попытке ухватиться хоть за что-нибудь, но зелье оказалось сильнее. В доме было пусто и пыльно. Стены его были столь тонкими, что любой крик мог разбудить соседей. Опустив бессознательного мужчину на пол, северянин с отвращением на лице огляделся. Несколько мотков веревки и больше ничего. Ни клочка ткани, ни матраца, ни одежды. Ни одежды. Стянув с себя плотную кожаную куртку и бросив в угол, он осторожно переложил Шимина поверх пушистого мехового подбоя. В несколько витков, обмотав веревкой запястья и щиколотки пленника, бегло обыскал его и, вспомнив наказ Уны, снял с уха большую серьгу. С замком пришлось повозиться, он был слишком тонким для его грубых пальцев. Однако спустя минуту украшение было спрятано в карман, а на ухе Шимина налилась алым крупная капля крови. Хальд долго смотрел на медленно увеличивающуюся бусину, готовую скатиться на пол. В последнюю секунду он опустился на колени, стер кровь, поднес пальцы к лицу и осторожно слизнул, хмуро глядя на бессознательного пленника. Лицо его исказило гримаса. Поднявшись на ноги, он быстро вышел из дома. Не прошло и 10 минут, как звонкий цокот копыт прорвался сквозь вечерний уличный шум. Дверь громко ударилась о стену, впуская взбешенного северянина. Не тратя времени зря, он подхватил на руки Шимина, завернув его в куртку, и вынес наружу. Тяжелый, с широкими мохнатыми копытами конь Хальда был намного медлительнее обычных легконогих скакунов, но когда на улице осела пыль, всадник и его живой груз уже скрылись из виду. Шимин очнулся уже ближе к полуночи. Он приоткрыл глаза, и тьма под его ресницами мгновенно заполнилась звездами до краев. Колючие и яркие небесные светила стелились по темному бархату неба, как рассыпавшиеся драгоценные камни, обливая древний мрачный лес блеклым неживым светом. Хальд поудобнее перехватил мужчину и снова вытащил иглу. Неизвестно, как сработает вторая порция и сработает ли вообще, однако одно неверное движение, и пленник соскользнет с коня на землю и исчезнет в темных зарослях, как змея. «Куда ты меня везешь?» — хрипло спросил он и помотал головой, прогоняя сонливость, однако пока не делал попытки улизнуть. «Домой!» — отозвался Хальд после паузы. «Тебе стоило соглашаться сразу и пойти со мной». «Разве дело только во мне?» — усмехнулся Шимин. Ты обещал безопасность, так где же она? Кому собрался навредить, Уне или мастеру?» Северянин молча ткнул иглой в шею пленника и выбросил окончательно лишенное зелья острие в кусты вместе с деревянным футляром. Глядя, как Шимин снова обмякает на его руках, как безвольно запрокидывается его голова, Хальт с усилием заговорил. «Никто не верит, что он не человек», — хрипло пробормотал северянин, осторожно придерживая затылок с растрепавшимися густыми волосами. «Такой же, как твой детеныш. 7 лет я хожу теми же тропами, какими ходит твой мастер. Он почти не бывает на солнце и не терпит жары. Знаешь почему? Уши. Уши из воска. Они плавятся и могут отклеиться. Вместо ушей у него 2 дыры на голове, прикрытые волосами. Мать попыталась утаить, что он такое. Отрезала хвост и уши, бежала с ним так далеко, как только смогла. Бежала через море, хотя ей самой оставалось недолго. Люди, которым не повезло стать пленниками хвостатых демонов, не выносят разлуки. Сходят с ума и гаснут, как задутая ветром свеча. Вот и она погибла. Я прошел за ним отсюда и до самой вашей страны, где и потерял его следы. Его дом тут, рано или поздно он вернется. И я остался ждать». Вряд ли Шимин слышал его, погруженный в собственные грезы. Слова, произнесенные под звездным небом, уносило прохладным ветром, и они обретали плоть, какой были лишены все эти годы. Хальт заговорил немного медленнее, и конь, будто почуяв настроение хозяина, тоже умерил шаг. «Он приезжал слишком редко и ненадолго, чтобы я успел хотя бы увидеть его. Несколько раз я нанимал людей, которые поднимались в деревню. Потом кто-то пронюхал о том, кем была мать мастера. Она ведь из вашего императорского рода. Я еще помню ее. Она была красивая, но совсем ненормальная. Одна тоска и больше ничего. Боль в человеческом облике. Я искал и отца, надеялся выйти на след. Нашел только его могилу. Тебе и не узнать, скольких трудов мне стоило пробраться в ту деревню, наполненную нелюдями. Я даже видел дом, где все случилось. Там была цепь. Не дом даже, а звериная нора. Хвостатый демон украл человеческую женщину и держал ее на привязи. Люди не могут сопротивляться демонам. Она стала принадлежать ему целиком, и душой, и телом. А потом другие демоны обнаружили их, и всему пришел конец. Не знаю, почему они убили своего, но не тронули женщину с выродком. Может, она слишком быстро убежала, или им не хотелось марать об нее руки. Зачем я говорю тебе это? Ведь ты наверняка тоже раб своего демона. Я видел его совсем ребенком. Если бы знал, как все обернется в будущем, убил бы его еще тогда. Если Уна прикончит твоего мелкого демона, то мир станет только чище. Стволы деревьев становились все толще. Едва заметная тропинка уводила двоих людей в такую глушь, куда несведущие опасались даже смотреть. Вдалеке тоскливо и громко ухнула сова, шорохом развернулись чьи-то крылья, раздался едва слышный писк. «Здесь нас никто не найдет», — пробормотал Хальт. Тропинка вывела прямо к порогу маленького дома, стены которого были сложены из толстых бревен. Соскользнув с седла, он снова взвалил Шимина на плечо и вошел в жилище. Свеча разгоралась медленно, с треском. Внутри было тепло. Хальт в 2 счета развернул свою куртку, укрывавшую пленника до самых колен. «Жаль, не удалось сойтись в честном бою», — с оттенком раскаяния пробормотал он. «Но разве твой демон играет честно?» Уложив Шимина на постель, он на несколько секунд замялся, рассматривая непривычный наряд. Разобравшись, размотал широкий пояс, снимая верхние одежды. Стянув запястье прочной веревкой, он привязал руки к наспех приколоченным в изголовье перекладинам. Вторую веревку пропустил под кроватью, концы же крепко привязал к щиколоткам. Переворачивая бессознательного Шимина, он был не слишком аккуратен. Неплотно завязанные нижние одежды разъехались в стороны, открывая плечо и лопатку. Спину пленника усеивали десятки одинаковых шрамов. Стрелы, пущенные в спину, что может быть красноречивее? Слабый, хрупкий, трусливый. Он бежал с поля боя, и вслед ему летели не только стрелы, но и проклятия. Ему пришлось убежать так далеко, чтобы скрыть следы собственного страха. Только вот страх невозможно оставить за морями и границами стран. «Я не люблю причинять людям боль», — хрипло прошептал Хальд, снова испытывая ненависть к самому себе. «Но иногда причиняю, и это правильно». Устроившись рядом, он с хмурым любопытством принялся разглядывать погруженную в грезы добычу. «Надеюсь, сны тебе снятся страшные», — пробормотал северянин негромко, протянул руку и с силой шлепнул Шимина по лицу, пытаясь привести в чувство. «Пора просыпаться!» Пленник слегка нахмурился, ресницы задрожали. Разум его застрял между реальностью и путанными грезами, а тело не подчинялось. Пытаясь вырваться из оков зелья, он запутывался только сильнее. «Никого не было красивее нее ни в городе, ни во всех окрестных селах». Шлепнув лежащего по другой щеке и не дождавшись пробуждения, Хальд поднялся на ноги и остался стоять невидящим взглядом, упершись в стену. Губы его дрогнули в слабые улыбки. «Она была не такой, как остальные. Слабая, доверчивая. Оружие в руках не держала ни разу. Волосы, как солнце. Не светлые, а золотые. И глаза цвета неба. Синие, как у тех глухих белых кошек при храме карлика». Ресницы Шимина дрогнули, но занятой беседой со своей болью Хальд ничего не заметил. «Она согласна была», — пробормотал он и силой сжал кулаки. «Этот демон одурманил ее и увел с собой. Даже следов не оставила. Пришлось его выслеживать. Красивая, но слабая. Кто еще взялся бы охранять ее, если бы увидел, как мало силы в ее руках? Я остался, но она даже против слов не устояла». «Разве так должно быть?» «Раз ушла, значит, не такая уж слабая», — проговорил Шимин немного невнятно. «Все-таки она тебя обдурила и сбежала, а ты остался тут и до сих пор слезы льешь. Сколько лет прошло, могучий воин? Кто же из вас сильнее, а?» Хальд прищурился, глядя на распластанного человека безо всякого выражения. «Собрался опоить ее и к кровати привязать», — продолжил говорить Шимин, с каждым словом пробуждая едва уснувшую злость северянина. Подняв руки, он подергал прочную веревку. «Согласилась ли она или тебе почудилось? Судьба, видно, бережет ее». По лицу Хальда прошла короткая судорога. Сосредоточенно глядя на Шимина, он дернулся было вперед, но остановился. «Думаешь добиться от меня быстрой смерти?» — тихо и спокойно спросил он и покачал головой. «Человек долго за жизнь цепляется. Отрежь ему и ноги, и руки, а он все жив, и даже раны затягиваются. Лишишь глаз, языка, и все равно живой. Рано или поздно это чудовище снова появится. Отправлю ему ухо твое дырявое. Быстро признает и примчится хоть по воде, хоть под водой». «Ты преувеличиваешь», — фыркнул Шимин и снова пошевелил связанными руками. Дурнота сходила медленно и неохотно, первым выпуская разум. Голова уже прояснилась, а вот мышцы остались скованными, вялыми. «Ради меня мастер даже с кресла не поднимется». «Я тебе историю расскажу», — вдруг сообщил Хальд и опустился на пол, подобрав под себя ноги. Ощупав растрепавшиеся волосы, он распустил ленту и принялся перевязывать хвост. «Длинную». Закончив собирать пряди, северянин сложил руки на коленях и заговорил глуховатым тоном, таким равнодушным, словно рассказывал о вчерашнем дожде. «Пока она была со мной, ни в чем отказа не знала. Мех, какой хочешь, доставал, еды в достатке. Ни о каком мастере мы тогда и не слышали». Глядя на Хальда, безо всякого сочувствия, Шимин снова попытался провернуть запястье в петлях веревки. «Не знаю, чем ее околдовал. Следов не осталось, знаю только, что на корабле уплыл. А я за морем не бывал ни разу. Думал, там земля побольше нашей, но не сильно. Пара городов, долго ли обыскать?» От такой наивности бывший маршал даже ерзать перестал. «Поплыл я туда», — продолжил Хальд и зажмурился. «И сразу же понял, что ничего не найду. Людей, как муравьев муравейники. Как одного отыскать?» И я вернулся. «Как и положено победителю», — съязвил Шимин. К смерти он не стремился, но из плена нужно было выбираться. Хладнокровный противник никаких ошибок не допустит, а разозленный, может, что-нибудь и получится. Хальд на такое хамство отреагировал лишь исполненным презрением взглядом. «Я не бежал», — выплюнул он. «Я лишь вернулся к началу. Вернулся и пошел». Сбившись, он пробормотал какое-то слово, которое Шимин еще ни разу не слышал. «В храм», — наконец подобрал подходящее объяснение северянин и скривился. «Карлик дарит охотникам удачу, а я шел на охоту. Человек или зверь, есть ли разница?» «Очевидно, есть, раз боги не помогли тебе». «В храме карлик не ответил мне», — продолжил Хальд, словно не слыша. «Огонь не сошел, и тогда я решил ждать самых страшных холодов». Шимин прикусил язык. Он не знал, стоит ли на самом деле злить безумного гиганта и не приведет ли это к гибели, но от беспомощности готов был высмеивать каждое его слово, нанося невидимые глазу удары. «Надо спуститься по утесу туда, где вода мелкая. Если она до самого дна проморожена, можно идти. Еды приходится брать немерено, до теплых вещей. Дышать там не выходит, из носа кровь льет. Идти надо 2 дня. Солнце никогда не садится, все время висит низко и не уходит. Вот когда солнце больше не видно, а свет остался, значит, пришел. Надо найти большой камень из моря торчащий, как кусок утонувшей горы». Хальд говорил негромко и спокойно. Ни разу он не замирал, прислушиваясь к чужим шагам или голосам. Вокруг не было никого и ничего, что могло ему помешать. «Если сесть на этой скале и смотреть туда, где кончается мир, я не понимал, как это мир кончается. А потом увидел, как будто штора, сквозь нее что-то видно, только что. И там светло, так светло, что светлее солнечного света. Я сел и принялся ждать». «И зачем ты туда пошел?» От постоянного движения запястья саднили, натертые грубой веревкой. Однако Шимин заметил, что замолкший северянин после любой его фразы снова начинает говорить, будто и правда ему важно рассказать все до последнего слова. И рассказать так, чтобы Шимин смог понять. «Там живет ледяной карлик». Хальд равнодушно передернул плечами. Я молился ему и приносил жертвы. Много жертв. Он должен был мне ответить». Несколько мгновений Шимин пытался уложить слова в голове, потом, наконец, осознал их и тихонько рассмеялся. «Бог не ответил тебе, и ты пошел призвать Бога к ответу?» — недоверчиво переспросил он и покачал головой. «Безумие!» «Сделка!» — поправил его Хальт. «Он не выполнил». Сидеть на деревянном полу охотнику было привычно и удобно. Он даже не менял положение, продолжая монотонно рассказывать свою историю. «Я сидел и ждал, пока по ту сторону ударят молнии. Там, где карлик, там и молнии. Он высекает их из земли своим молотом. Если молнии видно, значит, карлик совсем рядом, и можно дозваться. Я ждал долго, но не дождался». «Увлекательная история», — согласился Шимин. «Только какое она имеет отношение к твоей сбежавшей невесте, мастеру и моему уху, которое ты жаждешь отрезать?» «Я сидел 3 дня или больше», — бесстрастно продолжил Хальт. «И с пургой ко мне пришла женщина. Я не могу вспомнить ее лицо. На ней не было маски, но лица тоже не было. Не получается вспомнить. Она показала мне». Мучительно сморщившись, он наклонился и уперся кулаками в пол, пережидая внезапную боль. «Край мира стал прозрачным. Позади все было алое от крови. Тело карлика лежало там, на снегу. Оно замерзало, молот разбит. Она сказала, что мой бог больше не придет и не отзовется, но я могу отомстить и за бога, и за поруганную честь». Слова о чести прозвучали столь высокопарно из уст дикаря, что Шимин снова усмехнулся. «Много ли доблести ткнуть иголкой с ядом и связать?» — с намеком спросил он. «Каким образом моя смерть поможет отомстить за твоего бога? Твердо помню, что никаких богов не убивал, да и мастера за этим занятием не заставал. Может, твоя женщина из пурги очередная сумасшедшая, а?» «Она сказала, что демонов не победить», — упрямо продолжал Хальт. Глаза его невыразительные и блекло-голубые сейчас сияли таким настоящим и искренним чувством, что Шимин впервые ощутил холодок ужаса. «Что сердце свое они хранят в другом человеке. Надо найти этого человека и сделать больно ему. Тогда демон будет согласен на все». «Как странно», — мягко пробормотал Шимин, не спуская глаз с лица северянина. «Мастер никогда не уводит девушек насильно. Значит, ушла намеренно. А теперь ты взялся мучить других людей из-за слов сумасшедшей. А была ли она вообще, или тебе сон на той скале приснился? Все это делаешь ты, но демон...» «Почему-то он...» Хальт посмотрел на своего пленника так, словно впервые его увидел. Неторопливо поднявшись, он наклонился над постелью, всматриваясь в изможденное лицо. «Этот человек останется здесь, добровольно или нет. Даже если не хочет такой судьбы, ему придется смириться. Доброе отношение недорого стоит. То, что хочешь назвать своим, назови, присвой и сломай. Сильные поступают так. Присваивают и привязывают к себе. Они бродят по миру 7 лет, надеясь найти хоть какие-то вести о том, кого не смогли удержать». Шимин смотрел на северянина, не мигая. Глаза его, до сих пор слегка затуманены, были полны ледяной ярости. «Неудивительно, что она сбежала», — коротко выплюнул он. «Ты страшнее любого демона!» Хальт отпрянул и коротко, почти без замаха, ударил Шимина по губам. «Тебе стоит научиться говорить с тем, кто будет твоим хозяином», — сквозь зубы процедил северянин. «Я видел все твои раны. Ты трус, бегущий от прошлого. Ты всегда будешь добычей». Шимин усмехнулся и кончиком языка коснулся разбитой губы. «Однако ты ничего не смог», — фыркнул он. «Достать мастера, вернуть ее. Даже смириться не можешь. Кто из нас трус?» «За тобой он придет». Светлые глаза северянина потемнели, а губы сжались. Дрожащий свет выхватил из темноты высокие скулы и широкий подбородок, покрытый рыжеватой щетиной. Склонившись, он снова навис над Шимином, словно скала. «Тебе не сбежать отсюда, и никто не успеет тебе помочь. Я заставлю его ответить за все». Шимин опустил ресницы и обмяк. Из разбитой губы сочилась кровь, и крошечные капли скатывались по щеке куда-то к уху. Ослабленный после зелья, мужчина выглядел растерянным и сдавшимся. Он молчал, но губы едва заметно дрожали. Полураздетый, весь покрытый отметинами, он полностью лишился своей дерзости и высокомерной холодности. «Вот и все!» Хальт удовлетворенно усмехнулся и набросил на него край одеяла. «Ты быстро соображаешь». Каждая отметина на теле Шимина горела огнем, а натертые запястья онемели. В таком положении не могло быть и речи о сопротивлении. Можно притвориться беспомощным и заставить подойти совсем близко, а потом перегрызть горло. Только вот кто потом развяжет веревки? Не хотелось умирать от голода и жажды под весом разлагающегося тела. Он приоткрыл глаза, наблюдая за северянином. Рослый, плечистый мужчина двигался с грацией большой дикой кошки, споро управляясь с делами. Тихонько вздохнув, Шимин покрутил запястьями и поёрзал, принимая более удобную позу. Никакая боль не пугала его, внутри давно не осталось гордости и сил беречь свое тело, однако смирение уже завело его слишком глубоко. Так глубоко, что пути назад не найти. Он больше не может позволить другим управлять его судьбой.